это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Как это по-русски? У меня в руках письмо от Татьяны Григорьевны Авловой из Петербурга. Вот что она пишет. «Доброй ночи, спокойной ночи» – это слова, которые говорятся только на прощании и только в форме родительного падежа. Как и счастливого пути, всего доброго, удачи вам и другие подобные прощальные пожелания и напутствия. Иное дело другие времена суток. Доброе утро, добрый день – все это синонимы слову «здравствуйте». Везде падеж именительный, ну, в одном случае творительный с предлогом «с» – «с добрым утром». Такова давняя традиция нашей речи, которая в течение почти двух десятилетий беспардонно нарушается. Мы слышим это в эфире, и радио, и телевидение. Теперь слышим и в быту. Сосед, с которым мы не виделись днем, приветствует меня после полуночи так. «Доброй ночи». Здоровается, а не прощается. Меня почему-то это очень удручает. Не то чтобы как безграмотность, но как вопиющая речевая неряшливость. Что скажете на это? Хороший вопрос задает Татьяна Григорьевна. Все дело в том, что в нашей речи, в нашем речевом этикете действительно есть лакуна. Отсутствует формула приветствия, которая была бы параллельна таким формулам, которые мы используем днем, утром. И поэтому, либо, если мы встречаемся действительно уже не вечером, а ночью, нам нужно делать вид, что это все-таки вечер, и говорить «добрый вечер», либо говорить... Поляки говорят «добраноц», «добрая ночь», точно так же, как мы говорим «добрый вечер». У нас такой формы нет. Мне уже как-то приходилось рассказывать, что во всероссийском лагере «Орленок» когда-то вожатые изобрели форму «ночер», «добрый ночер», говорили они. Но это такое изобретение, которому, естественно, не суждена долгая жизнь. Я думаю, что использовать форму «доброй ночи» люди начали именно в силу того, что существует такая лакуна. Но ощущать, отдавать себе отчет в том, что это не совсем корректно, я думаю, должен каждый говорящий. Поэтому как угодно, но нужно искать обходные пути. И это замечание Татьяны Григорьевны мне представляется справедливым. А как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Александрович. Вот я хочу вам такую тему предложить. Вот знаете, есть такая очень сложная тема, как, например, логические ошибки. Вроде бы все грамматически верно, синтаксически верно. Понимаете, но слова по смыслу не связаны. Вот, в частности, вот помните, говорит, формула очищает ткань. Ну, слава богу, что у вас на радио вот этой рекламы нет. И, в общем-то, во многих солидных радиостанциях. Вот не планируете ли вы заняться вот вопросами, проблемами, так сказать, борьбы с логическими ошибками? Ну, вы еще какие-нибудь примеры приведите, потому что вы какой-то фрагмент из рекламы даже не очень... В рекламе приводить примеры, просто, знаете, возьмите любую рекламу. Ну да, классический. Там логических ошибок просто пруд-пруди. Ну, как, например, похудение или похудание на 100%, да, то есть до какого состояния, например. Ну, Владимир Александрович, наша программа не занимается тем, что мы боремся с чем-то, да, и говорить о логических ошибках время от времени нам приходится, когда задают соответствующие вопросы. Нет, мы не агрессивно боремся. Мы просто пытаемся дать лучшие примеры таким образом. Конечно. И потом, логические ошибки в большей степени связаны даже не столько с культурой речи, сколько с культурой мышления. То есть люди, которые их допускают, скорее всего, не очень хорошо ориентируются в причинно-следственных связях, в сочетаемости слов, которые обусловлены логическими отношениями между предметами, объектами в окружающем мире. Но посвящать этому целую программу было бы, наверное, достаточно сложно. Ну, так ведь и с ума сойти можно. Ну, да, одно время мы пытались разбирать это в школьных сочинениях, в рекламах, в чем, собственно, эта ошибка, какая связь логическая нарушена. Но это даже не тонкое знание языка тут требуется, а просто сесть, все сопоставить, по-моему, подумать лишний раз над фразой, да и только. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Здравствуйте. Александр Николаевич, коренной ленинградец, немножко петербуржец. Я, в общем-то, хочу задать вопрос на 99%, имеющий отношение не к филологии, а к кулинарии. Но на 1% он все-таки касается филологов. Патока. Происхождение слова патока и что вообще-то за кулинарный продукт? Ну, патока, насколько я понимаю, еще даже не кулинарный продукт. Это еще, да, это еще вот какой-то промежуточный продукт. Вот откуда взялось название, попробую предположить, что здесь древняя приставка «па» и корень «ток», тот же, что в слове «течь». Я вижу, что у Валерия Анатольевича тоже уже возникли соображения на этот счет. Если опираться на краткий этимологический словарь, то Михаил Ильич абсолютно прав, здесь приставка ныне утраченная, да, непродуктивная, точнее «па» и глагол «течь». Да, только отсюда. То есть вообще это текучий продукт. Вот каким образом получают патоку, честно скажу, не готов объяснить. Но точно знаю, что это промежуточный продукт, из которого впоследствии получается продукт. Мне кажется, что патока должна быть сладкой. Да, так это, по-моему, вот сахар, нагретый до жидкого состояния, когда доведен. Разжиженный. Да, вот, да. Поэтому в наименовании вот карамель, и появляется, да, то, что течет. Это тоже будет патока. Вот и говорят, притер как паток. В таком случае мы, в общем, вышли на правильное толкование. Недалеко ушли от нашего слушателя, который нам ставит этот вопрос. В принципе, да. Так спасибо, ну, слушателю. Спасибо, но, пожалуйста, не надо очень много кулинарных вопросов, особенно к Валерию Анатольевичу, а то как начнут спрашивать про селянку, солянку и еще всякие такие вот кушания, да как их готовить и что от чего отличается. Это вот не совсем к филологам. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Алло. Да, здравствуйте. В русском языке есть два, на мой взгляд, ну, удивительных выражения. Это первое выражение «трешкин кафтан», что это означает, и второе «семь пядей во лбу». По поводу семи пядей, по-моему, мы говорили. В русском исчислении было два понятия пяди. Малая пять и большая. Пять – это промежуток между расстоянием между пальцами. Малая пять – большим пальцем и указательным, а большая пять – большим пальцем и средним. Соответственно, семи пядей во лбу – это очень большой лоб, около метра, насколько я могу представить. Ой, и это, ужас. Да, естественно, что это гиперболизация. То есть предполагается, что, видимо, в такого размера голове должен прятаться большой мозг, и человек должен быть неимоверного ума. А то, что касается Тришкина кафтана... По-моему, это Крылов. Есть такая басня у Крылова. Жил некий Трифон, у которого прохудился кафтан, он решил его залатать, и вот для заплатки он срезал кусочек со своего рукава. Да, басня была написана, вот Валерий Анатольевич подсказывает, в 1815 году. Чтобы надставить рукава, он обрезал полы своего кафтана. Для того, чтобы починить продранные локти, он обрезал рукава. Ну и так далее. Понятно, что выражение «Тришкин кафтан» стало буквально крылатым словом. Мы всегда им пользуемся, когда нужно говорить о том, что нам нечем латать дыры. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я позволю себе, ну, я вверх вопрос хотел задать, и я позволю себе вот, дать справку по поводу патоки. Там все очень просто. Там берется крахмал, это картофельный или кукурузный, и обрабатывается разбавленными кислотами. Происходит так называемый процесс гидролиза, то есть распадение. И вот из этого крахмала как бы там происходит осахаривание, то есть выделяется вот этот вот сахар. Как бы сахарная сладкая часть, все это фильтруется и уваривается. И вот получается такой как бы сахар, но не из сахарного тростника, а именно вот из крахмала. Вот это... А вы химик или кондитер? Ну, близко к этому. Но это все-таки текучий продукт, да, Светлана? Он получается такой достаточно густой сироп. Но это вот как бы не очень полноценный. Я не знаю, как с точки зрения биологии, но это не очень полноценный сахар, потому что это не сахарная свекла. Это вот не чистый сахар, который там содержится. А это ну, дальше-то из этой патоки что делают? Это же вот как заготовка? А дальше кондитерское производство, различные напитки и так далее. Употребляется. И карамели. В консервном производстве очень часто употребляется. Вот. Ну, у вас еще вопрос был? Да, я вот хотела насчет вот рекламы и прочего. Мне все время режет слух, но после фильма на русский язык фильм озвучен. Я думаю, что на русском языке фильм озвучен, а если на русский язык, то переведен. А тут вот как бы несовместимые такие с падежами как бы проблемы у обычно в конце фильма вот такое слышишь. Ну, с одной стороны, перед нами классический пример контаминации, но причем контаминация еще и дурного извода, потому что здесь второе словосочетание не должно быть, его не существует просто в русском языке. По всей видимости, на русский язык фильм переведен, либо же на русском языке фильм звучал, но так обычно не говорят. А вот озвучен в данном случае совсем неудачно, потому что все-таки, когда говорят об озвучке, классической озвучке, это только касается немых фильмов, насколько я понимаю, это потому что это там другая немножко процедура. Как это по-русски-то? Давайте еще успеем на вопрос из письма ответить какой-нибудь. Ну вот передо мной лежит очень короткое письмо от Анатолия Ильича Никитина из Москвы, которое пишет следующее. «Прошу вас объяснить происхождение в русском языке слова «молния». В европейских языках это «lighten», английское «blitz», немецкое «éclair», французское, дальше испанский, украинский и так далее. Все это означает «вспышка света». Не происходит ли слово «молния» от маленькой молитвы «молния», которой крестьянин оберегал себя от удара следующей молнии? И, какая изощренная логика. Причем следующая молния, здесь, по всей видимости, одна уже ударила, а теперь вот следующее. И дальше в качестве аргумента, по аналогии, Анатолий Ильич приводит пример со «спасибо», о котором мы уже многократно говорили, который является как раз сокращением некой устойчивой конструкции «спаси Бог». Дело в том, Анатолий Ильич, что если мы посмотрим на написание слова «молния» в старославянском древнем русском языке, то оно писалось несколько иначе, чем в современном русском, и там был звук, который сейчас утрачен всеми, практически всеми славянскими языками, кроме чешского. «Л» там был так называемым слоговым звуком, то есть дословно слово звучало как «муния», то есть там не было этого «о». И вот если представить себе таким образом, то вряд ли можно тогда услышать это «молния». Ну, а этимологические словари однозначно утверждают, что перед нами древнее заимствование из древнегерманского, в котором этот корень обозначал просто «огонь». Таким образом, слово достаточно удачно вливается в тот ряд, который был вами предложен, и ничего иного, кроме вспышки, не обозначает. Да, и, кстати, в русских говорах молнию иногда называют «молонья». Это как раз другой извод того же самого слогового «л». И если учесть то, что существует еще и «молонья», то никакого «молния» в основе лежать, конечно же, не может. Как это по-русски? И вот еще коротко Маргарита пишет нам. Я прочитала в журнале. Мы с мамой завзятые театралы. А неправильно ли было бы заядлые театралы? Нет, завзятые театралы вполне допустимо. Заядлый – слово с ограниченной сочетаемостью. Удобно сказать «заядлый охотник». Удобно сказать «заядлый бильярдист» или «велосипедист». Театрал – несколько другой род хобби. Поэтому все-таки лучше это слово здесь не употреблять. Правда, я не могу сказать, что и слово «завзятый» такое уж высоколитературное. Поэтому если бы вы мне предложили выбрать между двумя вариантами «завзятые театралы» и «заядлые театралы», я бы не выбрал ни тот, ни другой. А вот какой рекомендуется выбрать, не скажу. Поройтесь в словарях. Какой хитрый вы. Хитрый. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!